22 глава. С уходом Престона меня охватило странное спокойствие. Я словно отпустила ситуацию и положилась на волю течения, не задумываясь, что будет дальше. От меня в данный момент ничего не зависело. Так стоило ли тратить нервы? Поэтому, когда опустил офис, Стивен застал меня за просмотром туров на Карибы. «У меня хорошие новости». Начал он, но оборвал себя с удивлением, глядя в экран. У меня появилась масса свободного времени. Я небрежно пожала плечами. Меня уволили. Повтори. Стивен смотрел на меня, выискивая на лице следы слез, но я лишь кивнула на монитор. Посмотри, я нашла нам тур, как ты говорил. Россыпь крохотных островков с одним бунгало на каждом. Мы можем весь день ничего не делать и... Дороти. Стивен схватил меня за плечи и легонько встряхнул. «Очнись! Что случилось?» Престон нашел лазейку и сместил меня с поста. Проговорила я, чувствуя, как с каждым произнесенным вслух словом обрушивается понимание. Воздух резко закончился, я попыталась сделать вдох, но не смогла. Вдохнула еще раз, получился всхлип. Громкий, прерывистый. Глаза наполнились слезами, я посмотрела на Стивена, растерянно открывая и закрывая рот. «Дороти!» – прошептал он, поднимаясь с кресла и крепко прижимая к себе. «Дороти, родная, все будет хорошо!» Он повторял это снова и снова, не прекращая гладить по волосам, спине, позволяя выплакать всю обиду, копившуюся эти часы глубоко внутри. Кажется, я никогда не плакала так долго и еще никогда не чувствовала себя настолько опустошенной. Не знаю, сколько прошло времени и как мы оказались на небольшом диванчике, стоявшем в углу, но я уже пила воду, стуча зубами по стеклу стакана, а Стивен продолжал рассеянно поглаживать мои ноги, лежавшие у него на коленях. «Ты говорил, у тебя хорошие новости». Пробормотала я, когда голос снова начал мне повиноваться. «Успокоилась», — уточнил он, дождался кивка и довольно улыбнулся. Парни из службы безопасности вышли на того, кто предположительно мог отравить мышей. Подожди радоваться. Осадил он, видя радость на моем лице. Информация будет завтра, его надо как следует расспросить. Ничего противозаконного, надеюсь. Не хватает нам еще скандала, связанного с избиением сотрудников. Нет. Поспешил успокоить Стивен, мягко улыбнувшись. Они просто его расспросят, не волнуйся. Мы помолчали, думая каждый о своем. Мне было спокойно, хорошо, тихо и спокойно. Его запах, родной и желанный, щекотал ноздри. Рука, замерзшая на колени, обжигала. Когда тишина изменилась, а воздух начал густеть, я осторожно наклонилась и поставила стакан на пол, поворачиваясь к Стивену, встречаясь с темнеющим, завораживающим взглядом. Рывок, и я уже лежу, а он нависает сверху, ведет руку выше от колена вверх под юбку, наклоняется, и я растворяюсь в его глазах, падаю с головокружительной скоростью, пока внутренности в животе делают кульбит, заставляя замирать в сладком предвкушении. Не помню, кто первый устремился навстречу, но в следующую секунду мы целовались. Жадно тянулись друг к другу, помогая избавиться от одежды. Я не смогла сдержать стон, когда он коснулся меня, медленно поддался вперед, заполняя собой, одним движением сужая весь мир вокруг до размеров офисного дивана. Какой из бесчисленных фантазий мы делали это здесь? Сейчас это была реальность, наша реальность, одна на двоих, и мыслей больше не стало. Осталась только потребность двигаться навстречу, ловя его дыхание, прижиматься сильнее, тянуть на себя, впиваясь ногтями в ягодицы, вскрикивать, коротко замирая от наслаждения. «Твой диван слишком неудобный», прошептал Стивен спустя время, проводя носом по моему плечу. «Он здесь стоит не для того, чтобы заниматься сексом», шутливо ответила я, чувствуя, что начинаю соскальзывать на пол. Телефон зазвонил как раз вовремя, Стивен подскочил, разыскивая ворохи одежды, трубку, а я принялась одеваться, прислушиваясь к разговору. «Отлично», бросил Стивен, поворачиваясь. «Они нашли Хамфри, везут его сюда». «Сейчас?» – воскликнула я, тщетно пытаясь придать волосам хотя бы некое подобие прически. «Ты хочешь подождать до завтра, пока он снова скроется?» Скептично прищурился Стивен, ныряя в брюки. Нет-нет. Попыталась разгладить складки на юбке, но поняла, что это бесполезно. Надеюсь, он сможет пролить свет на происходящее. Если не сможет, то мы поможем. Зловеще протянул Стивен, застегивая пуговицы на рубашке. Когда через 15 минут раздались шаги, выглядели мы вполне прилично по замечанию Стивена и крайне неряшливо на мой придирчивый взгляд. В кабинет вошли трое – Джонсон и Малик из службы безопасности, и поначалу я не узнала Алана. Неряшливая борода, всклоченные волосы, одежда, хоть и чистая, но явно нуждавшаяся в утюге. Он выглядел недовольным, но держался спокойно, что мало вязалось с образом разрушителя компании. «Мы встретили его в Хитроу», – сказал Малик, провожая Алана до кресла. Вместе с Джонсоном они сели на диван, заставив мои щеки вспыхнуть. «Я вернулся из Шотландии». С вызовом ответил ему Хамфри и повернулся ко мне. «Что происходит, Доротея?» «Будто ты не слышал», – ответил за меня Стивен, сверляя его неприязненным взглядом. «Я был у друзей», – с нажимом произнес Алан. Уехал сразу, как принес заявление об уходе. «Там нет интернета». «То есть ты не в курсе, что Кирстен Индастрис на грани банкротства, а моя репутация уничтожена?» Не в силах унять сарказм, уточнила я. Но Алан выглядел так ошарашенно, что в голову невольно закрались подозрения. «Что происходит?» Повторил он тихо, переводя взгляд от меня на Стивена и обратно. Вздохнув, я вкратце обрисовала ситуацию, и с каждым словом глаза Алана становились больше. «Сукин сын!» Воскликнул он под конец. «Значит, Скотту все-таки удалось?» «Что ты об этом знаешь?» Быстро спросил Стивен, подаваясь вперед. Алан нехотя ответил, не сводя с меня взгляда. «Он предлагал мне кое-что, когда мы ездили в Портсмут». Перед глазами всплыла сцена. Мы со Стивеном возвращаемся за стол после танца. Алан сидит, нахохлившись, а Скотт довольно улыбается. «Почему тебе?» – вырвалось у меня. «Я работал у него раньше, помнишь?» Пояснил Алан, вздохнув. Он предложил скомпрометировать тебя и... «И у тебя отлично получилось!» Рявкнул Стивен, подаваясь вперед. «Нет, я отказался. Я не заключал с ним никаких сделок. Дороти, это правда». Он умоляюще смотрел на меня, и так отчаянно хотелось верить. «Все, что я тебе говорил...» Тихо произнес он. «Правда от начала до конца». Стивен скептично фыркнул, но промолчал. Отошел к окну, делая вид, что внезапно заинтересовался ночным городом. Алан, пользуясь моментом, сбивчиво зашептал. «Я был честен с тобой, поверь. Когда ты сказала, что выбираешь Стивена, я...» На короткое мгновение он прикрыл глаза, и когда вновь открыл их, они полыхали болью. «Я люблю тебя, Дороти, но уважаю твой выбор. Просто не смог больше находиться рядом с тобой, и сейчас понимаю, как был прав. Видеть вас вместе слишком тяжело. Поначалу думал, что ты использовала меня, но потом понял, ты не такая. Ты бы не смогла притворяться». Я молча слушала его, испытывая жгучий стыд, словно действительно предала доверие. Кивнула, безмолвно прося остановиться, и Алан замолк. Опустил глаза и сжался, словно разум уменьшился в размерах. «Мне нужна твоя помощь, Алан!» Нарушила я молчание, замирая в ожидании ответа. Он кивнул, все так же не поднимая головы. «Я могу позвонить Скотту и сказать, что у меня есть настоящий компромат». Медленно проговорил он и повернулся к Стивену. «Мы запишем разговор, а потом сможем подать в суд». «Ты правда пойдешь на это?» Удивился Стивен, но Алан снова смотрел на меня без слов, говоря: «Ради тебя, да». «Отлично!» – воодушевился Джонсон. «Прослушку мы организуем». Что ж, хотя бы одной проблемой меньше. Я, наконец, позволила себе улыбнуться. Посмотрела на Стивена, ловя отражение своей улыбки на его лице. Алан неслышно вздохнул, поднялся и подошел к дивану, принимаясь обсуждать подробности завтрашней встречи. «Надо же, он не так уж и плох». Задумчиво проговорил Стивен, подходя и кладя руку мне на плечо. Я улыбнулась про себя, сколько было в этом жесте от собственника. Всем своим видом Стивен показывал, что я его, и при мысли об этом сердце пело. Мы вернулись домой почти в час ночи, но заснули только в 4, довольные и удовлетворенные. А утром у дверей дома нас уже ждали вездесущие репортеры, стайкой кружив прямо у входа, не давая сделать шаг. «Мистер Нортон, как вы отреагировали на измену жены?» «Миссис Нортон, когда нам ждать новостей о разводе?» «Моя жена мне не изменяет, а ваша?» Широко улыбнулся Стивен, отирая журналиста и подталкивая меня к машине. «Не стоит верить слухам», — мягко ответила я. «Часто они бывают слишком преувеличены». «Да что вы скажете о мистере Хамфри? Мистер Нортон, вы уволили его, когда узнали об измене?» «Мистер Хамфри ушел по собственному желанию». Стивен открыл дверь, и я быстро юркнула внутрь. «А вам советую не распространять слухов, которые могут привести к искам». Он сел рядом, и Сандерс тронулся с места, заставляя журналистов нехотя расступиться. В холле нас встретил Престон, будто специально поджидавший, чтобы напомнить, что до конца недели я должна освободить кабинет. «Не волнуйтесь, один кабинет к пятнице точно опустеет», — доверительно сообщила я, следуя к лифтам. Так и подмывало сказать все, что я о нем думаю. Но приходилось сдерживаться до того, как служба безопасности не сообщит, как прошел разговор с предполагаемым отравителем. Впрочем, Малик уже ждал, сидя в приемной и болтая с Мэгги. Он поднялся, стоило нам войти, коротко кивнув в ответ на вопросительный взгляд. Он сознался. Без предисловий начал Малик, стоило закрыться дверям. «Продал Престона с потрохами. Теперь волнуется, как бы у него не отобрали деньги, что получил за работу». «Он сможет дать показания?» — быстро спросила я. Малик кивнул. «При условии, что вы выпишете чек его семье». «Чертов засранец!» — воскликнул Стивен почти восхищенно. «Знает, что нам некуда деться». «Я готова заплатить вдвое больше, если это поможет посадить Престона и вернуть себе кресло». «Считай, что он уже у нас в руках». Стивен недобро улыбнулся. Пока мы ждали юристов из Австралии, позвонила мама, пытаясь выяснить, что у нас происходит. Звонки от нее и раньше не отличались теплотой. Сейчас же я снова выслушала поток недовольства по поводу того, что совершенно не умею распоряжаться компанией. Что Стивен просто святой растерпит рядом с собой такую жену, и что она очень рада, что давно продала акции и больше не имеет с Kirsten Industries ничего общего. Под конец я была так измотана, что с радостью положила трубку, потирая виски. Разговоры с родными всегда выматывали, и я не могла не радоваться разделяющим нас милям. Пока Стивен созванивался со следователями и ездил с Дугласом писать заявление, я ждала вестей от Алана. Он собирался встречаться со Скоттом в 5. Казалось бы, нанесение запланированного вреда репутации компании доказано. Завтра я объявлю о следствии совету директоров и прессе. Место директора снова будет моим, но мысли о собственном добром имени не покидали. Слишком долго оно оставалось безупречным, так просто все рассыпалось. Стивен и Дуглас вернулись в 6. В руках муж нес бутылку шампанское, которую со стуком поставил передо мной. «Это фантастика!» — широко улыбаясь, произнес Стивен. «Они оба у нас в руках!» Дуглас молча рухнул в кресло и довольно вытянул ноги, расстегнув пуговицу на пиджаке. «Могу сказать, что нам всем крупно повезло, Доротея», — произнес он с благодарным кивком, принимая из рук Стивена бокал. «Можешь считать, что родилась под очень счастливой звездой и...» «Все карты сошлись, Дороти, слышишь?» — возбужденно прошептал Стивен, протягивая мне бокал, но тут же замолчал, услышав раздраженное покашливание Дугласа. «Я обещал, что он все расскажет», — пробормотал он, усаживаясь в кресло. «Итак, мы узнали много нового о нашем старом знакомом Престоне», — неспешно начал Дуглас. «Он давно под тебя копал, но, как выяснилось, не только под тебя. Драка в Санторини – его рук дело. Престон надеялся, что разразится скандал, что ты не сможешь скрыть измену мужа, и это пошатнет твой авторитет. Дальше в игру должен был вступить Скотт. Он связывался с Хамфри еще весной, но тот отказал. Стивен тихо выздоровел и вернулся на работу, и пришлось поспешно менять план». Дуглас замолчал, и Стивен не замедлил воспользоваться паузой. «Он пытался протащить покупку помещений весь месяц. Мне бы удивиться его энтузиазму, но мысли витали в другом месте». Он выразительно посмотрел на меня, Дуглас крякнул и резко заинтересовался шампанским в своем бокале. «Расчет был прост. Хамфри предоставляет доказательства твоей измены, человек Престон отравит мышей, Мы покупаем заведомо невыгодное здание и на волне слухов оказываемся на грани банкротства. Скотт обещал Престону, что когда выкупит холдинг, тот станет во главе. Снова взял слово Дуглас. Но этого бы не произошло? Полуутвердительно уточнила я. Нет, конечно. Весело хмыкнул Стивен. У Скотта были свои планы на холдинг, о чем он в подробностях поведал Хамфри сегодня. Он собирался продать его по частям. И все это Алан записал? Начала догадываться я. Да. Стивен хлопнул по столу ладонью с такой силой, что бутылка шампанского покачнулась. Он не только все записал Дороти, человек Престона передал ему запись. И мы это записали, довольно проговорил Дуглас. Разрешение на запись не было получено. Я вздохнула, представляя, сколько головной боли может принести нам это расследование. Все более чем законно. В голосе адвоката прозвучала обида. Престон думает, что Скотт его подставил. Мы уже навестили его, сейчас он дает показания. Следователь пошел навстречу, согласившись не предъявлять Скотту обвинения до завтра. За это время мы расскажем ему о том, что нам известно, добьемся опровержения в прессе и... И посадим Престона. Зловеще заключила я. Как ни странно, к Эндрю Скотту у меня не было особой неприязни. Он бизнесмен до мозга костей, его желание добиться цели любыми способами невольно вызывало уважение, пусть даже я эти способы не одобряла. Деду бы он наверняка понравился. Но Престон, человек, стоявший практически у истоков, столько лет живший в Кирстен Индастрис, с такой легкостью предал меня ради власти? Нет, я не питала иллюзий относительно лояльности некоторых людей, но чтобы с таким упорством так планомерно не только лишать меня поста, но и разрушать жизни тысячи людей, работающих здесь, этого я ни понять, ни простить не могла. Все закрутилось с бешеной скоростью. Пресс-конференции сменяли друг друга, два раза пришлось выступать в телешоу, вытаскивать грязное белье, максимально прикрывая особенно срамные пятна. В конце концов, разыгравшийся скандал пошел компании на пользу. Наши акции медленно, очень медленно, но уверенно поползли вверх, а мы со Стивом попали на обложку «Экономиста». Несколько раз в интервью мелькал и Хамфри, но ни разу не подтвердил нашей связи и даже возмущался журналистом желтой прессы, так ловко смонтировавшим кадры. Август выдался жарким. Асфальт раскалился, зеркальные стены здания отражали солнце, плавя все, до чего могли дотянуться. Я чувствовала, что выгораю не только снаружи. Лето выпило все соки, голова болела, не переставая. И доползая до дома, хотелось только рухнуть на кровать, стиснув виски руками. Стивен выглядел не лучше. Раздраженный дома, он в основном молчал, исчерпывая лимит улыбок и шуток в разговорах за день. За один только ад, что он нам устроил, Престон должен был провести в тюрьме остаток своих дней. «Что у нас завтра?» Устало спросил Стивен в один из вечеров. Я вздохнула, блаженно вытянув ноги под одеялом, лениво перебирая список дел в голове. Доклад исследовательского центра о ходе испытаний на людях, обсуждение расширения на восток, благотворительный вечер. Пробубнила, почти проваливаясь в сон. Язык ворочался вяло, нехотя, так бы лежала сутки под одеялом, не открывая шторы. «А послезавтра?» Продолжал выспрашивать Стивен. «Переговоры с французами». Ланч с партнерами Скотта. Они хотят поговорить о перезаключении договоров. День рождения Луизы Коктон. Я закрыла глаза, пытаясь представить, что вокруг шум прибоя, который успешно заменял ток крови, стучащий в голове. «Итак, по кругу», — заключил Стивен. Тяжело вздохнул, ворочаясь за моей спиной, притягивая к себе. «Очень хочется спать». Пробормотала я с сожалением, понимая, что близость с мужем сейчас менее желанна, чем сон. «О чем я и говорю?» – прошептал Стивен, склоняясь над моим ухом и осторожно целуя шею чуть ниже мочки. «Мы пропустили свой медовый месяц». «Кажется, его не будет никогда». Я перевернулась на спину, раздумывая, не проще ли заняться любовью по-быстрому, а потом провалиться, наконец, в спасительный сон. Ведь он не отстанет. Глаза Стивена насмешливо блеснули в полумраке, словно он прочитал мои мысли. «Мы уезжаем завтра». Он помолчал, наблюдая за моей реакцией, но либо сон уже забрался в мозг, укладывая его на покой, либо информации было слишком мало, чтобы понять важность его слов. «В отпуск на Барбадос». «Было бы прекрасно». Сонно пробормотала я, отчаянно сражаясь со слепающимися глазами. «Дороти». Недовольно позвал он. Кажется, я все-таки уснула. «Ты не слышишь меня? Завтра у нас начинается отпуск. 2 недели на берегу теплого моря. Вдвоем». «Без репортеров?» Сонно прошептала я. «Без репортеров». Вздохнул он, видимо, поняв, что ничего путного сегодня от меня уже не добьешься. А наутро оказалось, что Стивен не шутил. Первое, что меня разбудило, запах кофе, дразнящий, освежающий. Из холла доносились голоса, а я, запахнув халат, недовольно посмотрела на часы и ахнула. «Уже 8? Как так вышло, что я проспала?» Вылетев из спальни, увидела Стивена, что-то внушающего Эмили. Они обернулись, и муж лучезарно улыбнулся. «Проснулась. Завтрак на столе, но тебе лучше поторопиться. Чемоданы собраны, самолет ждет». «Куда?» Вчерашний разговор напрочь вылетел из головы. «В отпуск». Укоризненно покачал головой Стивен, подходя и обнимая. «В отпуск, миссис Нортон. В теплые страны». Завтрак, аэропорт, перелет, все промчалось, как в фильме, поставленном на перемотку. И вот мы уже летим над бескрайней синевой Тихого океана, а впереди встает гряда изумрудных островов. Мы действительно это сделали. Счастливо выдохнула я, спускаясь по трапу. Стивен не ответил, только крепче сжал мою руку, широко улыбаясь встречающему менеджеру. Уже вечером, когда солнце опускалось в воду, окрашивая все в невероятные дикие цвета, я поверила, что все происходящее правда. Стивен стоял у кромки воды, его силуэт на фоне бледно-оранжевого неба казался угольно-черным, словно вырезанным для гравюры. Вот он обернулся, протягивая руку, я пошла к нему, медленно ступая по теплому песку. Моя сказка, кажется, наконец начала сбываться.